«Учитель, я думаю, что с Грейфей-сан что-то не так», — заметила Сайла, наблюдая, как служанка ползет к Нацу с выражением, которого она никогда не видела на лице королевы. Как и ее хозяин, Сайла начала сомневаться в душевном состоянии служанки. Любопытствуя о том, что происходит с женщиной, демон решил не вставать между Грейфей и Нацу. Рогатая девочка смотрела, как Пинкетта повалили на землю и связали. «Нацу сама, ты прекрасно выросла», — пропела Грейфея, глядя на Нацу с похотливой улыбкой. Если похоть горничной еще не была очевидна по тону ее голоса и взгляду, то, как она двигала руками по его животу, явно выдавало ее намерение. Однако женщина знала, что должна быть еще более прямой, если хочет, чтобы истребительница драконов должным образом отреагировала на нее. Грейфея как следует выровняла бедра и оседлала молодого дьявола. «Я так рада, что у тебя получилось так хорошо. Ты не мускулистый, но не для Уимпи, ты само совершенство», — похвалила она и наклонилась к своему хозяину, который теперь слегка покраснел. «Хик, а еще ты очень симпатичная, когда так краснеешь», — добавила она игриво. Нацу действительно не знал, что делать. Честно говоря, у него не было никаких проблем с этой ситуацией, и ему нравилось быть рядом с Хисмейт, но он мог сказать, что что-то не так с Грейфей. «Спасибо, Грейфе, но ты действительно в порядке?» — спросил Нацу с явным беспокойством в голосе. Румянец на лице пожилой женщины стал ярче, когда она услышала слова своего хозяина. Убийца драконов забеспокоился еще больше, когда увидел перемену, и пошел спросить, что происходит, но был прерван розовыми губами девушки. Нацу не сопротивлялся наступлению женщины. «Она не такая, как другие, она гораздо агрессивнее, но я не ожидал бы меньшего от кого-то вроде нее», — подумал он, когда почувствовал, как язык женщины проник в его рот. Пока Нацу и Грейфея целовались в первый раз, Сайла рассматривала пустую бутылку. Демон быстро сообразил, что вещество в бутылке – алкоголь. Демон никогда в жизни не видел алкоголя, но она хорошо знала его действие. Юная леди поначалу растерялась. Она знала, что алкоголь может заставить кого-то действовать по-другому, но вещество в бутылке имело очень низкую концентрацию, и Грейфея уже была пьяна в стельку. «Хм, может быть, я смогу использовать это, чтобы сблизить их и укрепить мою собственную связь с Нацу сама», — подумала Сайла, наблюдая, как ее образец для подражания и учитель целуются на полу рядом с ней. Демон был счастлив видеть, что ее хозяин наконец-то выполнил одну из своих давних амбиций, и она была еще счастливее за Грейфею, так как смогла немного расслабиться. Хотя он был поглощен поцелуем, которым делился со своей давней пассией, Нацу заметил, что Сайла двигалась и что-то замышляла. Это привлекло внимание Грейфи, которая отделилась от своего хозяина. «Ты сегодня целовался со многими девушками, но все равно был немного неуклюж. Ты такой милый, Нацу сама», — дразнила Грейфия, хихикая. Нацу покраснел, услышав поддразнивание женщины. Подросток с трудом приспосабливался к этой новой кокетливой версии своей верной служанки. Грейфия снова хихикнула над реакцией истребителя драконов и быстро поцеловала его в щеку. «Не волнуйся, Нацу сама, это был мой первый поцелуй. Я надеюсь, что ты будешь в порядке с кем-то вроде меня», — седовласая женщина сказала Пинкетту, прежде чем снова икнуть. Подросток видел неуверенность в себе в глазах самой сильной королевы, и ему это совсем не нравилось. Нацу думал о Грейфи как о совершенной женщине. Он любил ее строгий, но заботливый характер, он любил ее элегантную красоту и любил ее почти непреодолимую силу. На самом деле ему нравилось в ней все, и он собирался дать ей это понять. Пинкет перевернул женщину на спину и прижал ее к земле. «Не смей так сомневаться в себе, я так тебя люблю», — с пылкой страстью заявил Нацу. Пьяный румянец старого дьявола быстро сменился смущением. Хотя она, вероятно, была ближе всех к Нацу, женщина никогда не ожидала, что он будет испытывать к ней такие чувства. По ее мнению, Пинкет видел в ней только авторитетную фигуру или служанку, но его заявление доказывало, что она ошибается. Но она видела, что он не лжет, судя по выражению его лица и страсти в голосе. Грейфия смотрела на молодого дьявола со счастливым выражением лица. «Ты тоже меня любишь?» — спросил дракон Макс с озабоченным видом. Как и Грейфия, Нацу думал, что его первая влюбленность видит в нем только заботу или бремя. «Конечно, я люблю тебя, Нацу сама, иначе я не позволила бы тебе так меня прижать. Кроме того, ты единственный мужчина, который видел или увидит мое обнаженное тело. Грайфия напомнила своему господину с изящной улыбкой. Подросток уже собрался было восхититься грациозным выражением ее лица, но его прервала очередная икота. «Мне кажется, я немного пьян», — призналась она, заставив старого дьявола слегка застонать. Как бы сильно он не хотел отдать свою девственность своей давней служанке, он знал, что было бы неправильно использовать ее, пока она была в таком состоянии. Шансы на Цу провести ночь со своей служанкой, казалось, уменьшились, когда она потеряла сознание под ним. Сайла была немного разочарована, увидев, что эти двое не пошли дальше прямо сейчас, но этого все еще было недостаточно, чтобы остановить ее план. Тот факт, что эти двое не пошли на следующий шаг сегодня вечером, только задержал ее план, но она собиралась гарантировать, что ее хозяин потеряет девственность сегодня вечером, даже если ей придется прибегнуть к более жестким вопросам. Это первый шаг в создании своего гарема, и Грифия-сан единственная, кому я позволю спать с мастером до меня, подумала Сайла с дьявольской улыбкой. Рогатая служанка Нацу быстро отвела свои мысли от собственных планов и обратила их на служение своему любимому хозяину. «Хочешь, я приготовлю ванну, пока ты уложишь Грифию-сан в постель?» – предложила она. «Мы уже давно не принимали ванну вместе, я присоединюсь к тебе после того, как высажу ее в нашей комнате», — сказал Нацу с ухмылкой, от которой по спине демонов пробежали мурашки. Рогатая женщина покраснела от волнения и побежала в ванную. Подросток улыбнулся, увидев выражение возбуждения на лице демона, и поднял свою служанку. «Вся эта история с Грифией меня очень взволновала, и я демонстративно вознагражу Сайлу за то, что она не встала у меня на пути», — подумал он с извращенной усмешкой. 10 минут спустя, Нацу только что уложил свою служанку в постель и убедился, что она действительно спит, так как не хотел, чтобы она неожиданно появилась во время его купания с Сейлой. В то время как Пинкет чувствовал себя немного плохо из-за того, что сохранил то, что он делал с Сейлой, он знал, что будут серьезные последствия, если она узнает, чем они занимались весь прошлый год. Правда заключалась в том, что Сайла неофициально помогала Грифии обучать Нацу женщин. Хотя Грифия уже закончила свои объяснения, Сайла предпочла более практичный подход к обучению своего учителя. Уроки грудастой демонессы начинались довольно невинно, и некоторые из них касались того, как реагировать на различные эмоции девушки и как целоваться. Однако с тех пор ситуация только обострилась, но Сайла позаботилась о том, чтобы никогда не лишать своего хозяина девственности. Она искренне считала себя недостойной быть его первой любовью. По мнению Сайлы, единственным человеком, заслуживающим этого права, была Грифия. «Я сейчас войду, Сайла», — сказал Нацу, открывая дверь в ванную. Войдя, Нацу был удостоен зрелища демона в одном только полотенце, которое плотно облегало ее изгибы. Сайла тоже была очень довольна тем, что увидела. Сколько бы она ни смотрела на обнаженное тело истребительницы драконов, она никогда не сможет прийти в себя. «У тебя слюнки текут, Сайла», — дьявол указал на него, приближаясь к демону. Нацу хотел бы подразнить женщину за это явное проявление похоти, но сейчас он был не в том состоянии, чтобы судить, и погрузился в ванну. Розовощекий дьявол приказал своему дьявольскому слуге присоединиться к нему, желая угодить своему хозяину. Женщина расстегнула полотенце, открывая свое тело любви всей своей жизни. У Сайлы было тело, которое заставляло почти каждую девушку ее возраста очень ревновать. Даже Грифия поймала себя на том, что завидует безупречной бледной коже демона. Однако сравнивать кого-то с Сайлой было немного несправедливо, так как она совершенствовала свою магию трансформации, позволяя ей стать такой, какой ее хотел видеть хозяин. Нацу оценил ее готовность измениться, но ему это не понравилось, потому что он думал, что Сайлой так красиво. «Ты так и будешь стоять там с потрясающим видом или присоединишься ко мне?» — спросил Нацу у женщины. Сайла извинилась за свою медлительность и присоединилась к Пинкетту в ванне. Нацу наслаждался, чувствуя, как крепкий, но мягкий зад женщины прижимается к его тазу. «Раз уж мы так долго не виделись, давай просто останемся здесь», — спросила Сайла, откинувшись на спинку стула и позволив себе почувствовать четко очерченные мускулы своего хозяина. Женщина скучала по ощущению тепла тела Нацу. Она винила в этом тот факт, что ее место на коленях у Нацу было узурпировано Каника, что заставило ее задуматься. «Господин, вы предпочитаете более молодые и менее развитые тела?» — спросила она, оглядываясь на подростка. Упомянутый подросток бросил на нее растерянный взгляд и задался вопросом, что она имела в виду своим заявлением. Сайла вздохнула и решила проверить свою маленькую теорию. Женщина превратилась в гораздо более молодую себя. Женщина была теперь намного менее развита, но она была намного симпатичнее. «Какого черта ты делаешь?» – спросил Нацу, глядя на симпатичную демонессу. Младшая Сайла тихонько хихикнула над реакцией своего хозяина и назвала его «стенной лоликон», прежде чем снова преобразиться. Пинкет успокоился, когда увидел, что она вернулась к своей зрелой форме. «Я не лоликон», – сказал истребитель драконов своему демону, заставив ее снова захихикать. «Если это правда, то почему ты позволяешь младшей девочке сидеть у тебя на коленях почти целый день?» Подразнила его Сайла. Нацу знал, что он действительно не может отрицать слова женщины. Он действительно наслаждается тем, что беловолосая девушка сидит у него на коленях и кормит ее, потому что он нашел ее безумно милой. Сайла не возражала бы против этого, если бы не тот факт, что она полностью потеряла свое положение перед хозяином. «Не волнуйся, мастер, я буду любить тебя, даже если ты увлекаешься молодыми девушками». Она пошутила, пытаясь смутить его. «Я должна показать тебе, как сильно люблю большие сиськи и попки», спросил Нацу, прежде чем схватить горсть имущества Сайлы и прижать свой твердеющий член к ее заду. Демоница тихонько взвизгнула, когда ощутила эти два ощущения, но не стала сопротивляться. Демон застонал от того, какими грубыми и теплыми были руки ее хозяина. Сегодня Нацу не собирался сдерживаться против своего сексуального демона. Он собирался показать ей, как высоко ценит достоинство женщины, и этот урок она не скоро забудет. Подросток также увидел в этой позе шанс подразнить темноволосого демона. «У тебя такое сексуальное тело, Сайла, ты заставляешь мою милую маленькую коника ревновать». Он вздрогнул, сжимая одну из ее затвердевших вершин одной рукой, в то время как другой обхватил ее плоский живот, чтобы прижать к себе. «Простите, что дразню вас, господин, пожалуйста, простите меня». Сайла попыталась извиниться, но ее слова не были услышаны. Убийца драконов был настроен заставить ее стонать и молить о пощаде, которую он совершенно не собирался ей давать. Нацу решил еще больше увеличить удовольствие, расположив свой член так, чтобы он мог эффективно тереться о ее девственность. «Член хозяина прямо передо мной», — сказала женщина с похотливой улыбкой. У женщины был потенциал, чтобы сдержать себя еще немного, но она действительно не хотела этого делать, и она схватила его член изо всех сил. Хотя Сайла никогда не видела член другого мужчины, она знала, что ее хозяин был впечатляющей длины, и она также могла сказать, что он был толще, чем большинство. «Может быть, я смогу взять верх над ним, если немного поиграю», подумала она, прежде чем схватить подростка за член. Женщина начала гладить член подростка в надежде, что он успокоится и расслабится. К сожалению, это только мотивировало убийцу драконов, и он начал атаковать ее последнее слабое место. Подросток использовал свой горячий язык, чтобы ласкать ее большие золотые рога. Нацу получил мгновенную реакцию от женщины, которая пришла в виде громкого протяжного стона, который эхом отразился от стен ванной. Сайла ненавидела то, как ей удавалось заставить ее подчиниться и заткнуть рот таким простым действием. Нацу также показалось немного странным, что она реагировала так сильно, и что она также реагировала только на его прикосновение, но это не означало, что ему это не нравилось. «Что случилось, Сайла? Неужели язык твоего господина слишком велик для тебя?» Насмешливо ухмыльнулся Нацу. Сверхчувствительный демон смог лишь издать долгий протяжный стон в ответ. «Это уже не то, что когда я был любопытным ребенком, я точно знаю, что делать, чтобы заставить тебя кричать мое имя», напомнил он рогатой женщине. «Прикосновение мастера слишком сильно, если я не сдержусь, я не смогу контролировать себя, и мой план провалится», подумала Сайла, когда почти все ее чувствительные виды спорта были атакованы ее учителем. К счастью для нее, была еще одна область, которая все еще не получала такого же внимания. Если истребительница драконов нападет на это последнее место, Сайла была уверена, что больше не сможет думать ни о чем подобающем. «Мастер, пожалуйста, не надо, мое тело не выдержит», умоляла она, когда оргазм пронесся по ее телу. Слова демона были каким-то образом слышны сквозь все ее ангельские стоны, и Нацу отпустил одну из ее груди. Сайла начала верить, что ее учитель наконец-то сдерживается против нее, но она жестоко ошибалась. Единственная причина, по которой Нацу убрал руку, заключалась в том, что он мог нацелиться на ее набухший и ожидающий клитор. Нацу, не теряя времени, нашел свою метку и начал дразнить, тереть и щипать жемчужину демона. В то время как он делал это, подросток убедился, что не перестает ублажать ее другие слабые места. «Я думала, что ты должен был служить мне, но теперь ты такой», — усмехнулся Нацу. Демон был счастлив, что ее хозяин сегодня не в садистском настроении. Сайла хотела заставить Акина заплатить за развращение ее возлюбленного, но знала, что это расстроит ее хозяина. Она также знала, что Акина завоевал благосклонность своего учителя после того, как один из их щадящих сеансов дал ему новую способность. Нацу заметил, что женщина уже не обращает на него столько внимания, как раньше, поэтому он решил немного напомнить ей, где она должна быть сосредоточена. «Ты сегодня какой-то рассеянный, тебе не нравится проводить время со своим хозяином?» – поинтересовался он. Нацу знал, что он уже заставил своего сексуального демона кончить, но это было не то, чего он действительно хотел. Он хотел убедиться, что демон сосредоточился на нем и только на нем, зная, что он не получит желаемой реакции от демона в том состоянии, в котором она сейчас находилась. Он решил, что пришло время поднять ситуацию на новый уровень. «Раз уж я обслуживаю тебя в этот раз, пора отплатить за услугу», — проинструктировал он красавицу, отпуская ее и вставая. Женщина не хотела заставлять своего хозяина ждать, но она все еще приходила в себя после предыдущих действий Нацу. Пинкет был в порядке, ожидая, пока женщина придет в себя, так как выплата стоила того, чтобы ждать. Наконец Сайла пришла в себя и опустилась на колени перед огненным магом. Черноволосая красавица теперь смотрела в лицо мужчине, которого любила, и тому самому, который терся о ее девственность, пока он не встал. «Член хозяина такой живой, как ваш слуга, я должен помочь ему успокоиться», — заявила Сайла, и на лице подростка появилось слегка извращенное выражение. Поскольку она уже заставила Нацу ждать ее, то не стала терять времени и широко раскрыла рот. Не раздумывая больше ни секунды, Сайла взяла в рот чувствительный кончик пульсирующего члена Нацу. Тихий стон вырвался изо рта Нацу, когда он почувствовал, что его мужское достоинство поглощается теплым влажным ртом женщины. Нацу все еще помнил тот первый раз, когда Сайла решила попробовать сделать ему минет. Сначала он не был уверен, стоит ли ей это позволить, но Сайла быстро доказала, что это была одна из лучших ее идей. Несмотря на то, что поначалу она была невероятно неуклюжей, Нацу ничего не понял, потому что впервые почувствовал нечто столь же приятное. Как и большинство вещей, навыки Сайлы значительно улучшились, и Нацу обнаружил, что все чаще ищет ее услуг. «Эти книги действительно полезны, ты так хорошо умеешь говорить», — похвалил Нацу. Сайла попыталась поблагодарить своего хозяина, но из-за довольно большой штуковины во рту все, что она сделала, это послало приятные вибрации по всей длине пинкетта. Женщина знала, что должна воспользоваться послушанием подростка. Она уже знала, что сегодня он был в довольно агрессивном настроении, и ей нужно было действовать быстро. Сайла не могла по-настоящему винить его, учитывая, что он был лишен девственности Грейфи. Зная, что это состояние не продлится долго, Сайла начала брать так много от подавляющей длины Нацу, как только могла. Из-за большого количества практики, которую она имела, она смогла получить довольно много, но все еще не все. «Как жалко служанку, которая не может должным образом услужить своему хозяину», — сказала себе Сайла, покачивая головой по всей длине. Женщина убедилась, что не теряет времени даром, и пошла довольно быстрым шагом, в то время как ее свободная рука долго гладила без присмотра. Нацу заметил, что демоница совершенно не сдерживается. Обычно она начинала с небольшой скорости и продвигалась вверх. Однако сегодня она в значительной степени перешла от 1 до 100 за несколько секунд и без предупреждения. Пользователь огня не был полностью уверен, предпочитал ли он, чтобы она слушала его инструкции и только увеличивала скорость, когда он давал ей разрешение, или предпочитал, чтобы она была непредсказуемой и независимой. Первый вариант был привлекательным, потому что истребительница драконов любила контролировать демонессу. Второй вариант был не менее привлекательным, поскольку означал, что он понятия не имел, чего ожидать, и, вероятно, мог найти что-то, что ему понравится. Нацу немного подумал, Но прежде чем он смог прийти к какому-то выводу, его похоть, наконец, взяла верх. «Помни, кто твой хозяин и где твое место?» — спросил Нацу, прежде чем схватить толстые золотые рога Сайлы. Женщина была немного разочарована тем, что не смогла самостоятельно доставить удовольствие своему хозяину, но грубое обращение, которое она собиралась получить, было более чем достаточной компенсацией. Хотя большинство девушек предпочитали, чтобы с ними обращались бережно, занимаясь любовью, Сайла была полной противоположностью. Демон искренне любил, когда Нацу ничего против нее не утаивал. Она не хотела ничего, кроме того, чтобы обычно добрый истребитель драконов дал волю своей похоти. «Да, господин, покажи мне свое истинное «я», и только мне», — подумала Сайла, когда почувствовала, что пинкетка крепче сжала ее рога. Не теряя времени, Нацу начал двигать своим членом внутрь и наружу ее тугого, влажного туннеля. Теперь уже одержимая похотью истребительница драконов не сдерживалась против демона. Он собирался дать ей то лицо, которое она так отчаянно хотела. Хотя женщина надеялась на это и была морально подготовлена, ее тело не было таким из-за того, что ее рога были обработаны так грубо. Чувствительность Сайлы выходила из-под контроля, и просто пребывание рядом с подростком посылало ее в наполненное удовольствием безумие. «Хорошая работа, Сайла, ты точно знаешь, как это принять, не так ли?» — насмехался Нацу, прежде чем увеличить свой и без того быстрый темп. Вместо того, чтобы смутиться или рассердиться на насмешку, демон наслаждался ими, так как это показывало ей, что он теряет еще больше самообладания. Подросток понятия не имел, что играет на руку женщине, и все больше терял контроль над собой. Отсутствие контроля над собой у Нацу проявилось в том, как он начал повторять ее имя, доверяя своему члену с большой скоростью. «Хозяин скоро кончит, но если он и дальше будет так трогать мои рога, я тоже скоро кончу», — подумала Сайла, когда почувствовала, как в ее сердце нарастает знакомое тепло. Она также чувствовала, как член Нацу нагревается до невероятной температуры. Пинкет отпустил последнюю часть своего самоконтроля и крепче сжал рога демона, прежде чем ударить в последний раз. Убийца драконов объявил о своем приближающемся оргазме, прежде чем кончить через несколько секунд. Даже с предупреждением, Сайла все еще была шокирована количеством, которое покинуло член Пинкетта и затопило ее рот. «Если бы это было только внутри моей киски, я бы уже могла обнажить ребенка хозяина», — думала она, изо всех сил стараясь проглотить горячую сперму Нацу. Сказать, что демон справился с этим легко, было ложью, но это было только потому, что она пыталась насладиться каждой последней каплей, которую могла. Но это не означало, что Сайла была естественной. Во время своей первой попытки она не подготовилась к тому количеству, которое Нацу мог выгрузить сразу. Это было потрясающе, как всегда, Сайла, но я думаю, что сегодня мне понадобится немного больше, чем это, — сказал Нацу женщине, когда он отпустил ее рога и вытащил ее рот. Сайла не ожидала меньшего от своего учителя. Она знала, что Нацу было труднее оставаться рядом с таким количеством красивых женщин, и ему нужно было больше, чтобы успокоиться. Помня об этом, она кивнула своему хозяину. «Я дам тебе закончить глотать, а потом мы сможем двигаться дальше», — проинструктировал он, все еще заряженные и готовые к бою. «Мне удалось вернуть все на круги своя. Заключительная фаза должна начаться через несколько секунд». Демон устроил заговор, когда она увидела, что дверь в ванной открыта. Из-за того, что Нацу приходил в себя после своего предыдущего оргазма, он совершенно не обращал внимания на то, что кто-то вошел к ним. «Нацу сама?» — спросила Грейфия, побуждая Нацу обернуться. Нацу был потрясен, когда увидел, что в комнату вошла обнаженная горничная с ее обычным невозмутимым видом. Самообладание горничной быстро исчезло, когда она увидела состояние этих двоих. Сначала она вошла в комнату, чтобы помочь Сайле убрать их общего хозяина, но никогда не ожидала увидеть их в такой ситуации. «Я знал, что Сайла и Нацу были ближе, чем они показывали, но понятия не имел, что они такие», — подумала горничная, и на ее лице появился густой румянец. Седовласая женщина уже собиралась уйти и вернуться в свою комнату, но когда она повернулась, Нацу схватил ее за запястье. «Простите, что помешал, Нацу сама, и то, что я сделал сегодня вечером». Она извинилась. Женщина собиралась сделать попытку освободиться, но когда она это сделала, Нацу притянул ее к себе в пылком и страстном поцелуе. Сайла улыбнулась, глядя на разворачивающуюся перед ней сцену. Мало того, что ее хозяин в конце концов решил взять первый, так еще и Грейфия приняла его предложение. «Я дам ей понять, как много она для меня значит, и ничто меня не остановит», — сказал себе Нацу, просовывая язык в рот женщины. В отличие от прошлого раза, он был уверен в себе и показал служанке, насколько эффективно провел время с Сейлой. Самая сильная королева была честно застигнута врасплох кажущимся внезапным повышением мастерства убийцы. Видя, что она только недавно получила свой первый поцелуй, старший дьявол просто позволил Нацу делать все, что ему заблагорассудится. Нацу сама кажется гораздо более агрессивной, чем раньше. Интересно, что случилось? Удивилась Грейфия, позволяя огненному магу доминировать в поцелуе. Женщина быстро обнаружила, что поглощена сильными чувствами, которые дарили ей теплые губы Нацу. Несмотря на то, что она была довольно пьяна, Грейфия получила удовольствие от первого поцелуя, но тот, которым она сейчас занималась, был на совершенно другом уровне. Этот замок губ, который она делила с подростком, излучал незабываемое количество чувств и тепла. Их поцелуй продолжался еще несколько минут, и Нацу наконец решил расстаться с Грейфией. «Не уходи, я знаю, что это звучит жадно, но я хочу, чтобы вы оба были моими», — Нацу признался, глядя на обнаженную горничную. Услышав признание своего господина, Грейфия улыбнулась. Хотя она все еще помнила свои действия, когда была пьяна, она не была уверена, что Нацу воспринял ее признание всерьез. «Не расстраивайся, Нацу сама, для дьявола вполне нормально иметь несколько партнеров, так что не стесняйтесь быть жадным маленьким драконом», — напомнила Грейфия, прежде чем чмокнуть Нацу в щеку. Нацу ухмыльнулся и чуть не пнул себя за то, что забыл, как работает дьявольское общество, но он не был полностью виноват, у него был рыжеволосый ангел, пытающийся сделать его чистым. Но этот ангел не был на самом деле главным приоритетом в данный момент. Прямо знаю, что все, что имело значение для Нацу, были две красивые женщины с ним в ванной. «Я рад, что вы на борту, Грейфи-сан, я помогу вам обслуживать хозяина. Не поймите меня неправильно, я не ставлю под сомнение вашу способность угодить ему, но иногда он может быть гораздо больше, чем просто горстка», — прокомментировала Сайла, вставая. Грейфия кивнула ей, и они оба решили войти сразу. Нацу быстро обнаружил себя зажатым между двумя, как ему казалось, самыми красивыми женщинами, которых он когда-либо видел. Будучи более опытной, Сайла была впереди, в то время как Грейфия была позади подростка. «Давай посмотрим, сможем ли мы вдвоем приручить нашего похотливого дракона-хозяина. Поскольку ты уже делал это раньше, я надеюсь, что ты сможешь вести меня», — ответила Грейфия, прижимая свои мягкие груди к сильной спине Нацу. Седовласой женщине показалось забавным, что именно Сейла будет учить ее для разнообразия, особенно с тех пор, как она научила рогатую девочку всему, что касается служения господину. Единственным реальным опытом в сексе у пожилой женщины были, вероятно, любовные романы, которые она читала, когда у нее не было теплого тела Нацу, чтобы составить ей компанию ночью, и грязные журналы, которые она находила спрятанными в комнате Пинкет. Женщина никогда не говорила с Нацу об этом, так как знала, что он растет и почти все свое время проводит в окружении цветущих девушек, что может повлиять на него. Мысли Грейфи быстро переключились на содержание вышеупомянутых журналов. Судя по его коллекции, у Нацу был довольно широкий выбор вкусов, иногда она находила тех, у кого были большие зады, а иногда и пышные груди. Она была весьма довольна, увидев, что на многих обложках были изображены пожилые женщины, но это не давало ей представления о том, каков был его тип, учитывая, что было равное количество девушек в их позднем подростковом возрасте. «Вкусы хозяина, конечно, трудно определить, но я думаю, что тут уж ничего не поделаешь», — подумала Грейфия, когда ее разум вернулся к реальности. «Давай больше не будем терять времени, хозяин может быть очень нетерпелив», — сказала Сайла, крепко поглаживая свой главный член. Это побудило Грейфию повернуть голову Нацу и поцеловать его. Пока она наслаждалась поцелуем, ее рука потянулась к его нижней части и нашла все фамильные драгоценности. Зная, что нужно быть осторожной, женщина начала медленно и осторожно. Не желая уступать дилетантским навыкам служанки, служанка-демон увеличила скорость своих ударов, одновременно проводя руками по его мускулистому телу. Второй был действительно только для нее, так как она никогда не могла получить достаточно тепла, которое излучал маг. Похоже, наша командная работа довольно эффективна, мастер собирается кончить через пару минут. Подразнила она с улыбкой. Грифия хотела согласиться, но из-за того, что она все еще целовала свою розово-волосую любовь, она не могла говорить и вместо этого просто кивнула. Нацу быстро сообразил, что проигрывает обеим женщинам. Ему стало ясно, что у него недостаточно опыта, чтобы справиться с ними обоими. Нацу на самом деле не возражал против этого, так как он сможет использовать этот опыт, чтобы прыгнуть на них в следующий раз. Истребитель драконов перестал сопротивляться женщинам и просто наслаждался ощущением их мягких тел, прижатых к его собственным, в то время как их изящные и осторожные руки играли с его гордостью. «Это лучше, чем быть задушенным Серафалом», — похотливо подумал Нацу. «Грифия-сан, ты ведешь себя как хозяин». Сайла заскулила, когда ее ревность начала нарастать. Грифия только бросила на нее свирепый взгляд, говоря, что Нацу теперь принадлежит ей. Поскольку рогатая девушка знала, как долго ждала седовласая женщина, она смогла сдержаться и позволила Грифии насладиться Нацу. Это может стать довольно неприятным. Если Грифия такая собственница, я боюсь увидеть, как поведут себя менее сдержанные, подумала демоница, лениво поглаживая толстый член своего господина. Хотя она начинала чувствовать себя брошенной, она знала, что получит награду, если переждет ее. Пока девушка-демон ждала, Грифия все больше терялась в тепле своего молодого хозяина. Если бы он был постарше, когда прибыл сюда, мы бы уже давно смогли это сделать, подумала Грифия, когда жар в ее сердцевине разгорелся до такой степени, что стал невыносимым. Все, о чем могла думать пожилая женщина, это как избавиться от жары, зная, что чем быстрее она заставит подростка кончить, тем быстрее он избавится от жара. Грифия приложила немного больше усилий, массируя нежную область подростка. В то время как двое его слуг увеличивали свои усилия, Нацу делал все возможное, чтобы удержаться, что оказалось почти невозможным. Судя по тому, что ему сказали, его седовласая служанка была девственницей с очень небольшим знанием секса, но она управлялась с ним почти так же хорошо, как и Сайла. Подросток решил, что это потому, что они оба пытались привлечь его внимание. Грифия действительно не хочет расставаться с этим поцелуем, не так ли? Подумал Нацу, изо всех сил стараясь сохранить контроль над ними. Он знал, что ему будет легче, если он перестанет пытаться, но это также означало, что он не сможет удовлетворить свою жажду доминирования, которая росла с каждой секундой. Этой потребности заставить слуг подчиниться ему было достаточно, чтобы Нацу отделился от поцелуя Грифии и поднял их обоих. Обе грудастые красотки были немного смущены поступком подростка, но ни одна из них ничего не сказала, когда увидела голодный взгляд в глазах Пинкетты. «Ванная хорошая, но кровать звучит намного лучше, чем холодная плитка», — сказал он, прежде чем выбить дверь ванной. Обе женщины вздохнули, увидев, как небрежно их хозяин обращается с их имуществом. Не желая ждать, Нацу побежал в спальню так быстро, как только мог, держа обеих женщин за плечи. По дороге туда Грифия пыталась прикинуть, сколько им придется заплатить за ремонт к концу ночи, а Сайла просто восхищалась мужественностью Нацу. «Этот план сработал так идеально, что я просто надеюсь, что мы с Грифией-сан сможем удовлетворить мастера», подумала Сайла, и густой порочный румянец залил ее щеки. Не успели они опомниться, как Нацу пинком распахнул дверь и швырнул их обоих на большую удобную кровать. И дьявол, и демон приземлились в очень сексуальных позах. Сайла приземлилась лицом вниз с торчащими вверх пышными ягодицами и рыдающей девственностью. Грифия приземлилась на спину, слегка раздвинув ноги, и в то же время открыла немного своего влажного тепла, но что более важно, ее большие идеально сформированные груди. Нацу было трудно решить, какой из них ему нужен больше, задница Сайлы или сиськи Грифи. «Пожалуй, я возьму их обоих», — заявил Нацу, забираясь на кровать. Обе женщины улыбнулись заявлению своего господина и стали ждать его действий. Истребитель драконов ухмыльнулся, увидев готовность этих двоих, и решил уделить внимание своей верной служанке. Силу это нисколько не беспокоило, так как ее маленький план отлично сработал. Нацу двинулся к самой сильной королеве и занял ту же позицию, что и раньше. «Я покажу тебе, как много ты для меня значишь», — сказал подросток с улыбкой. «Делай, что хочешь, Нацу-сама, мое тело принадлежит тебе». сказала Грейфия подростку, прежде чем раздвинуть ноги еще немного, готовясь к члену младшего дьявола. Однако женщина немного поторопилась. Хотя Нацу собирался подарить ей свою девственность, он хотел вознаградить ее за все годы службы. Поэтому вместо того, чтобы выровнять свой член с ее щелкой, Нацу опустился на ее подстриженную девственность. Состояние ее девственности не было удивительным, учитывая, что горничная была человеком, который действительно заботился о себе. «Что ты делаешь, Нацу сама?» – спросила горничная. Вместо словесного ответа Нацу провел своим горячим розовым языком по женской киске. Женщина издала тихий стон и вскинулась от нового ощущения. «Не волнуйся, Грифия-сан, хозяин знает, что делает, просто отдохнуть», – сказала Сайла своему образцу для подражания, двигаясь позади нее. Грифии показалось немного странным, что демон подкрался к ней сзади, но ее внимание было больше сосредоточено на талантливом языке Нацу. Женщина быстро поняла, что Нацу и Сайла практиковались не только в поцелуях. Желая получить от них несколько ответов, седовласый дьявол уже собирался спросить, чем именно они занимались наедине. К несчастью для нее, рогатая женщина заметила, что она собирается что-то спросить, и начала действовать. «Тебе действительно нужно расслабиться, Грифия-сан. Позволь нам позаботиться о тебе для разнообразия», — предположил демон, прежде чем схватить дары своего старшего сзади. Сайла не очень понимала, что она делает с грудями пожилой женщины, так как сама только что держала их в руках. Пользователь проклятия знал, что она должна идти легко, и держал ее ощупывание довольно мягким. К счастью для Сайлы, Грифия была слишком сосредоточена на удовольствии, которое доставлял ей Нацу, чтобы даже заметить, что с ее грудью играют. Это был небольшой удар по ее гордости, но, вероятно, к лучшему, потому что это могло дать другим двоим неверное представление о ней. «Нацу сама!» — воскликнула Грейфия, почувствовав, как горячий язык истребительницы драконов раздвинул ее нижние губы. Стало очевидно, что подросток намеревался довести ее до оргазма как можно быстрее. Тем не менее, Грейфия наслаждалась этим опытом гораздо больше, чем когда-либо думала, и она хотела, чтобы это продолжалось. «Еще Нацу сама», – простонала она, прежде чем схватить голову Нацу и прижать ее ближе к своей промежности. Нацу действительно не мог слышать стоны женщины из-за того, что его чувствительные уши были прижаты к мягким бедрам Грейфи. Несмотря на то, что Нацу должен был доставить удовольствие женщине, он обнаружил, что наслаждается этим гораздо больше, чем думал. Мало того, что сущность женщины была восхитительна на вкус, но и аромат, который она испускала, опьянял Пинкетта. «Я рад, что она моя, я рад, что они оба мои», — подумал Нацу, когда его похоть снова начала расти. В то время как Сайла не обращала на это внимания и продолжала ласкать грудь служанки, упомянутая служанка мгновенно заметила это по его возрастающему усилию. Рогатая женщина заметила это, когда услышала, как невозмутимая королева издала свой самый громкий стон. Зная, что женщина этого не заметит, Сайла увидела в этом шанс стать немного более смелой и начала прикладывать больше силы к своей груди. К сожалению, Сайла недооценила чувствительность Грейфи, и королева повернулась лицом к демону. Рогатая женщина была немного обеспокоена тем, что пожилая женщина будет плохо реагировать на прикосновение другой женщины, но из-за многих лет сдерживаемого сексуального разочарования, Грейфи не слишком беспокоилась. Однако она знала, что некоторые основные правила должны быть установлены. «Не забегай вперед, Нацу сама единственный, кому я позволю осквернить себя», — напомнила Грейфия демону. Сайла кивнула и расслабилась от того, как игриво она себя вела. Хотя женщина знала, что Пинкетт был бы рад увидеть, как двое его слуг немного потрепались друг с другом, но сердце и тело Грейфии принадлежали только Нацу. Теперь, когда она знала, что это за линия, Сайла стала намного осторожнее. Грифия собиралась поблагодарить другую женщину за то, что она немного успокоилась, но все ее внимание было сосредоточено на нижней части тела. Даже если женщина не хотела сосредотачиваться на этой конкретной области, язык Нацу атаковал очень уязвимую область внутри нее. Грифия снова хотела спросить, откуда у подростка такая сноровка, но надвигающийся оргазм мешал ей думать, и все, что она могла сделать, это еще сильнее опустить голову Нацу. «Нацу сама!» – закричала Грейфия, хватая горсть розовых локонов Нацу. Благодаря громкости ее стона, Нацу смог наконец услышать звук, которого он так отчаянно жаждал. Подросток знал, что ему нужно только немного поработать, прежде чем он сможет наконец расплатиться со своей прекрасной служанкой. Язык Нацу начал проникать глубже в ее фокус на других слабых местах. «Ах, Ем, Камминг Нацу сама!» Она закричала во всю глотку. «Хорошо, что в доме больше никого не было, иначе их бы поймали». Грифия никогда не испытывала ничего подобного. Хотя она и играла сама с собой в тех редких случаях, у нее никогда не было оргазма, который мог бы сравниться с нынешним. Жара наконец спала, подумала она, прерывисто дыша, немного любопытствуя, как выглядит Грифия с выражением чистого экстаза на лице. Нацу оторвался от ее сладкого горшка с медом и поднял глаза. Сказать, что убийца драконов был возбужден выражением лица женщины, было бы преуменьшением. «Грифия, ты так хорошо выглядишь. Я собираюсь убедиться, что увижу его снова». Нацу сделал комплимент, восхищаясь ее лицом. Румянец на лице Грифии усилился от его слов, и жар в ее сердце вернулся почти мгновенно. Она хотела проклясть Нацу за то, что он смог превратить ее из гордой и независимой в задыхающуюся и прилипчивую. Однако это чувство нравилось ей больше, чем она когда-либо признавалась или показывала. Желая, чтобы его седовласая служанка пришла в себя, он обратил свое внимание на Сайлу, которая все еще терпеливо ждала своей очереди. «Иди сюда, Сайла», – проинструктировал он, указывая на место рядом с собой. Не колеблясь ни секунды, пользователь проклятия бросился к Нацу. Вместе с Сайлой он слез с запыхавшейся служанки и встал на колени, оказавшись на одном уровне с другим слугой. Не говоря ни слова, розово-волосый дьявол и темноволосый демон занялись жарким поцелуем, который можно было бы охарактеризовать как один из способов доминирования в пользу Нацу. Сайлу эта ситуация нисколько не смущала. На самом деле, она предпочитала, чтобы тепло ее хозяина овладевало ею, и мысль о том, что она будет доминировать над своим хозяином, совсем не привлекала ее. В то время как черноволосая красавица была довольна ощущением губ Нацу, прижатых к ее губам, и его языка, борющегося с ее языком, Нацу хотел от нее большего, и его пальцы сразу перешли к делу. Подросток скользнул пальцами в ожидающее тепло Сайлы. Проделав это уже много раз, Нацу знал, что нужно сделать, чтобы рогатая девушка завизжала и закричала на него. Прикосновение мастера настолько увлекательно, что я скучаю по возможности сделать это. Сайла застонала в ответ на поцелуй. «Может быть, мне стоит продолжить игру, она все лучше сопротивляется мне», — подумал Нацу, снова прижимая большой палец к ее чувствительной жемчужине. Он знал, что должен убедиться, что Сайла действительно чувствует это, поэтому он использовал немного своей магии и увеличил жар своих пальцев. Его действия вызвали мгновенную реакцию слуги, которая выразилась в громком стоне. Этого было достаточно, чтобы вывести Грифию из оргазмического кайфа. Нацу заметил это и воспользовался свободной рукой, чтобы доставить ей удовольствие. «Я никогда не забуду о моей прекрасной служанке», — дразнил подросток, прежде чем сунуть пальцы в мокрую девственность горничной. Улыбка появилась на лице подростка, когда очень громкий стон вырвался изо рта Грифии. Он знал, что это только вопрос времени, когда он заставит обоих своих сексуальных слуг выкрикивать его имя от удовольствия. Его возбуждение возросло от такой простой мысли, как и скорость его волшебных пальцев. Как и надеялся Нацу, обе женщины испытали удовольствие, которое он доставил им через несколько минут. «Ты ведешь себя грубее, чем обычно, хозяин. Я не думаю, что смогу продержаться долго», — воскликнула Сайла между стонами. В отличие от демона, это удовольствие было слишком велико для служанки, и она не могла вымолвить ни слова. Играя с ними, он поочередно целовал обеих красавиц. Нацу был искренне удивлен собственным уровнем мастерства. Он знал Сайлу как свои 5 пальцев, но Грифия была совершенно новой, и он все еще привык к ней. Подросток начал жалеть, что не взял одну за раз, так как он мог наслаждаться ими немного больше. Однако он был очень доволен, наблюдая, как они одновременно кончают. «Похоже, вы оба близки к оргазму, я не могу дождаться, чтобы увидеть это», — поддразнил Нацу с усмешкой на лице. Ни один из них не мог отрицать поддразнивание, и оба их оргазма поразили их, как поезд. Комната наполнилась чудесными криками и стонами дьявола и демона. Эти звуки эхом отдавались в комнате и только возбуждали его еще больше, если это было возможно. Благодаря тому, что у него не осталось ни малейшего остатка самообладания, Нацу перевернул служанку на бок, положил ее длинную подтянутую ногу себе на плечо и прижал свой член к ее мокрой женственности. Ощущение горячего кончика на ЦУ, прижавшегося к ней, было достаточно, чтобы Грейфи очнулась от своего посторгазмического состояния. Хотя она мысленно оправилась от одного из лучших ощущений в мире, ее тело все еще содрогалось, и у нее почти не было сил. Однако у нее хватило сил сказать Нацу, чтобы он не сдерживался. «Я никогда не собирался сдерживаться против тебя, я хочу убедиться, что твое тело будет отвечать только мне», ответил Нацу, прежде чем засунуть внутрь большую часть своей толстой длины. Поскольку это был его первый раз, Нацу не ожидал почувствовать то, что он сделал. Девственность Грейфи казалась ему совершенной, с идеальной смесью тепла и влаги. Она также сжимала его член с напряженностью, ожидаемой от девственницы. Это чувство было настолько велико, что он почти мгновенно кончил. Это не осталось незамеченным служанкой, и мысль о том, что Нацу кончает в нее, действительно взволновала ее. «Черт, это было близко», — пробормотал Нацу, успокаиваясь. Он знал, что это может быть довольно неприятно, если он сделает что-то подобное без ее разрешения. Подросток дал себе еще несколько секунд, чтобы успокоиться. Он решил побаловать свою прекрасную служанку, а этого не случится, если он приедет немедленно. В конце концов Нацу пришел в себя и наконец начал двигаться. Несмотря на отсутствие самоконтроля, ему удалось стартовать на довольно умеренной скорости. Этот темп был достаточно медленным, чтобы подросток не сходил с ума, но он компенсировал это тем, как глубоко он входил в нее. Грифия изо всех сил старалась держать свой голос под контролем благодаря обхвату члена Нацу. Нацу хотелось бы знать, что он был не единственным, кто изо всех сил старался держать себя так, как Нацу. Это был первый раз в жизни Грифи, и это чувство было ей совершенно чуждо. Хотя она несколько раз играла сама с собой, ее пальцы не шли ни в какое сравнение. Мужское достоинство истребительницы драконов было не только длинным, но и толстым и невероятно горячим. «Член Нацу сама разрывает меня на части», — думала Грейфия, пока Нацу вонзался в нее. По мере того, как Нацу привык к новому опыту, Сайла начала приходить в себя от собственного кайфа и была приятно удивлена тому, что ее учитель делал с Грейфией. Ее маленький план сработал почти без сбоев, и теперь она получала очень возбуждающее шоу. Будучи слишком поглощена Грейфией, пользователь огня не заметил, как Сайла села обратно. Рогатая женщина не теряла времени даром и начала играть сама с собой перед дисплеем. «Это прекрасно, я люблю, когда план складывается», — сказала себе Сайла, и на ее лице появилась похотливая улыбка. Рогатая женщина всегда представляла себе, как ее хозяин доминирует над женщиной, и это было более возбуждающе, чем она думала. Сайле нравилась сцена, которая разворачивалась перед ней, особенно сила, которую Нацу вкладывал в свои движения. «Хозяин еще не совсем пришел в себя, но я уже чувствую, как кровать шевелится». Она задумалась, прежде чем схватиться за одну из своих пухлых бледных грудей. В отличие от того, что она делала с Грейфией, Сайла была очень груба с собой, постоянно дергая и размахивая своими торчащими сосками. Демоница не стала так грубо обращаться с собой. На самом деле она была вполне здорова, пока Нацу не прибрал ее к рукам. Хотя Нацу не обращал внимания на действия демона, Грейфия нет. Она, кажется, действительно наслаждается этим. Разве это выглядит так хорошо? Грейфия задумалась, прежде чем ход ее мыслей был прерван Нацу, увеличившим скорость. Это был явный признак того, что он наконец-то привык к удовольствиям плоти. Горничная была благодарна Нацу за то, что он быстро учился во всех отношениях, так как это удовольствие не было похоже ни на что, что было до него, и оно становилось только лучше с каждой секундой. Желая увидеть похотливое выражение на лице своего возлюбленного, женщина повернула голову. Она была удивлена, когда увидела в глазах Нацу чистую похоть. Взгляд был таким напряженным, что она забыла, что это был тот же самый человек, о котором она заботилась с тех пор, как он вошел в ее мир. Грифия заметила, что взгляд Нацу был направлен не на ее лицо, а на грудь, которая подпрыгивала взад и вперед при каждом его сильном быстром движении. «Ты опять делаешь такое милое лицо, давай посмотрим, какое у тебя будет лицо, когда я это сделаю», — сказал Нацу, прежде чем вонзить в нее остаток своей длины. Пожилая женщина не могла поверить в то, что она чувствовала. Головка члена пинкетки теперь занимала каждый дюйм ее девственности как в длину, так и в обхват. Она никогда не думала, что такое чувство может существовать, и ей это нравилось. Видя, что его действия сработали гораздо лучше, чем он думал, Нацу повторил действие и попытался проникнуть глубже с каждым доверием. Подросток был очень доволен получившимися стонами и влажными хлюпающими звуками. Он также обнаружил, что его забавляет покачивание груди Грейфи. Одним из главных источников поддержки Нацу был тот факт, что его толчки заставляли дар Грейфи подпрыгивать еще сильнее. Нацу сама, пожалуйста, успокойся немного, это становится так глубоко. Грейфи умоляла взглядом, которого Нацу никогда не видел. Обычно сильная и гордая женщина теперь выглядела беспомощной и слабой. Увидев эту сторону женщины, убийца драконов возбудился еще больше и придал еще больше силы своим движениям. Он намеревался заставить служанку подчиниться ему еще больше и в конце концов победить женщину, даже если это будет очень извращенным способом. «Ты так жестока, Нацу сама!» Она захныкала, снова разрушив восприятие Нацу и Сайлы. Нацу знал, что единственная причина, по которой она показывала эту скрытую сторону своей натуры, была в том, что она приближалась к очередной кульминации и пыталась скрыть ее. Тем не менее, она могла сказать, что он будет полностью отличаться от ее других. Она знала, что он будет больше и лучше. «Мне нравится эта твоя сторона, но я единственный, кто может ее видеть», — сказал Нацу женщине, чувствуя приближение своей кульминации. Подросток знал, что не сможет больше сдерживаться, если захочет достичь своей цели одновременного оргазма с любимой женщиной. Зная, что он должен сделать все возможное, чтобы достичь своей цели, он схватил горсть ее даров. Женщина вскрикнула, когда почувствовала, как огненный маг коснулся ее груди. «Все в тебе так прекрасно. Я не думаю, что смогу продержаться долго». Он предупредил женщину, когда его оргазм стал еще ближе. Истребительница драконов просто надеялась, что он сможет вовремя уйти, чтобы избежать каких-либо неприятностей. Грифия заметила, что ее любовник собирается вырваться, судя по тому, как он не вонзался так глубоко. Однако это было не то, чего она хотела. Красавица хотела, чтобы ее хозяин наполнил ее своей сущностью. Собрав остатки сил, королева перевернулась на спину и обхватила ногами талию Нацу. «Я хочу, чтобы ты кончил в меня», — Грифия сказала об этом истребителю драконов, прежде чем заставить его поцеловать ее. Не желая идти против ее желания, подросток продолжал двигаться внутри женщины с безрассудной самоотверженностью. Горничная была довольна, что ее слова дошли до ее любви, и она прижалась к нему еще крепче, причем во многих отношениях. «Это так удивительно. Я не могу дождаться, когда почувствую, как его семя вливается в меня», — подумала она. Собрав всю свою силу, Нацу сделал женщине еще несколько мощных толчков. «Я кончаю на Грейфию», — Нацу хрюкнул, сделав последний выпад. Последнего движения было более чем достаточно, чтобы отправить его верную служанку через край вместе с ним самим. Подростка снова поразило ощущение женственности Грейфи. Он заметил, что она сжималась все сильнее с каждым его движением, но это сокращение было на совершенно новом уровне, и он разрядился внутри нее. Возможно, в последний раз за сегодняшний вечер Грейфия испустила крик, который мог бы соперничать с криком Банши. «Так много, я становлюсь таким сытым». Седовласая дьяволица застонала, почувствовав, как ее лона наполняется горячим семенем ее господина. Эта ночь была для нее первая из многих, и она была самой любимой, потому что точно знала, к чему это может привести. Мысль о том, чтобы обнажить ребенка своего хозяина, придала ей сил, необходимых, чтобы притянуть Нацу еще ближе. Они уставились друг на друга, пытаясь успокоиться. Хотя Грейфия была более чем удовлетворена этим опытом, было очевидно, что Нацу еще не закончил. «Похоже, что Нацу сама обладает выносливостью дракона. К сожалению, мне нужно время, чтобы прийти в себя», — Грейфия рассказала своему любовнику. Нацу уже собирался сказать женщине, что все в порядке, но его опередили. «Не волнуйся, Грейфия-сан, я буду более чем счастлив услужить мастеру, пока ты не поправишься», — заявила Сайла, прежде чем встать на четвереньки. Рогатая женщина потрясла своим пухлым сексуальным задом перед магом. Это было достаточным сигналом для Нацу, и он вышел из Грейфи, оставив ее чувствовать себя совершенно опустошенной. Лукавая улыбка появилась на лице демона, когда она увидела, как много семени Нацу покинуло Грейфию. «Не забудь дать мне столько же, сколько и ей», — сказала она, еще раз тряхнув готовым задом. «Я рад, что ты подготовился. Я давно хотел это сделать», — сказал Нацу демону с усмешкой. Нацу знал, что у него будет отличная ночь с двумя красавицами, и его предыдущее выступление было достаточным доказательством для них обоих. «Никто из вас сегодня не будет спать долго», — он рассказал об этом двум красавицам. На следующее утро, лимонный конец. Как и сказал Нацу, ни одна из женщин не выспалась. Отчасти в этом была вина женщин, поскольку они совершили ошибку, недооценив его нечестивую выносливость. Обе женщины, за исключением подростка, продержались несколько раундов, прежде чем были удовлетворены, но после первых нескольких раундов они поняли, что его похоть была такой же бесконечной, как и его аппетит. Хотя они оба наслаждались этим опытом довольно много, они были немного обеспокоены вышедшей из-под контроля похотью Нацу. Его слуги высказывали свои опасения по этому поводу, но Нацу заверил их, что может держать себя в руках. Женщины доверяли Нацу, и он доказал это, позволив им спать, прежде чем его похоть была полностью удовлетворена. Было уже раннее утро, и две обнаженные красавицы держались за теплое тело своего господина. В то время как женщины делали это, Нацу просто наслаждался красивыми женщинами, прижимающимися к нему. Это чувство отличается от того, когда это просто грейфе, может быть, это был секс, сказал Нацу, никому конкретно не обращаясь. Несмотря на это замечание, обе женщины очень устали и продолжали спать. Истребитель драконов был немного разочарован тем, что не смог немного развлечься с женщинами утром. Однако ему предстояло сделать кое-что важное, и, возможно, к лучшему, что спящие красавицы об этом не знали. Нацу осторожно снял с себя женщину и спрыгнул с кровати. Нацу быстро осмотрел комнату, прежде чем заметил свою одежду, которая вместе с одеждой Грейфи была небрежно сброшена. Найдя свою цель, Пинкет начал двигаться к ней, но он быстро отвлекся, увидев состояние комнаты. Из-за ночных развлечений в большой спальне царил полный беспорядок, и Нацу никак не мог отвлечься от мыслей о том, что он сделал со своими слугами. Хотя секс с Грейфией был довольно простым поначалу, как только она привыкла к нему, она смогла забраться на него несколько раз, что Нацу находил абсурдно горячим. В отличие от Грейфии, Сайла любила быть нежнее и умоляла, чтобы с ней грубо обращались всю ночь, что еще больше разжигало похоть Нацу. «Интересно, что было бы, если бы я позволил Грейфии еще немного побыть сверху?» – удивился Нацу, заставляя кровь хлынуть на юг. Разум мага быстро начал заполняться образами пышной груди его служанки, подпрыгивающей во время езды на нем. Тот факт, что он мог представить себе женщин в таком положении, только делал идею сделать Грейфию его альфой еще более привлекательной. После нескольких секунд фантазии Нацу вернулся к реальности, но тут же вспомнил о своей победе над демоном. С другой стороны, с такими покорными девушками, как Сайла, так весело играть, подумал он, когда его разум начал дрейфовать. К счастью, подросток все еще был достаточно сосредоточен, чтобы одеться, в то время как его воображение буйствовало. Как и прежде, Нацу в конце концов успокоился и тоже оделся. «Я должна оставить записку, чтобы они не беспокоились», — сказал себе Нацу, когда понял, что может случиться, если Сайла проснется без него. Подросток знал по опыту, что все может очень быстро испортиться, когда демон расстроится, поэтому нацарапал записку и оставил ее там, где был. Понимая, что этого, скорее всего, будет недостаточно, он порылся в сумке Сайлы, выудил из нее кусочек самого себя и положил между изумительными дынями женщины. «С Грейфией все должно быть в порядке, она была счастливее, чем я когда-либо видел ее раньше». Убийца драконов ухмыльнулся, обматывая шею шарфом. Теперь, когда он был хорошо прикрыт, подросток приготовился сделать что-то, чего он боялся, но он знал, что расплата стоила того. Нацу решил, что лучше покончить с этим, и начал создавать транспортный круг. «Какого хрена, как так вышло, что мне становится все хуже?» – спросил себя Пинкет, пытаясь удержаться на ногах. Он был искренне рад, что женщины спят и не видят его в таком жалком состоянии. Стонущий подросток в конце концов открыл портал. «Теперь самое трудное позади, а теперь самое интересное», — сказал Нацу. Эскуракой. Это было очень приятное утро для черноволосой Никоматы. Поскольку люди, с которыми она жила, были в отъезде, она могла делать все, что ей заблагорассудится. В этой ситуации она сделала то, что всегда делала и практиковала свои синдзюцу и юдзюцу. Курака была очень довольна своим прогрессом, но она была немного расстроена, когда услышала, что ее младшая сестра боится оттачивать свои способности как Никомата. Однако она могла понять беспокойство Каника, поскольку до сих пор не имела ни малейшего представления о том, что на самом деле произошло с их бывшим хозяином. «Мне нужно уладить все между нами. Это моя работа как ее сестры», — проинструктировала себя Курака, выходя на улицу. Женщина испытывала искушение сказать Нацу, чтобы он сказал правду за нее. Она остановила себя, так как знала, что это не только трусость, но и может навлечь Нацу неприятности за то, что он приютил бродячего дьявола класса СС. «Да что со мной такое?» — она задумалась вслух, прежде чем выпустить пару черных кошачьих ушей и одинаковых кошачьих хвостов.